Глава 10. Герцог молча подхватил меня за талию и закинул на плечо, после чего направился к выходу. Только и успела, что сцапать книгу с законами. Не расстанусь теперь с ней ни за какие коврижки. «Вы куда меня несете? Я, между прочим, незамужняя леди, которой нельзя оставаться с неженатым мужчиной наедине. Немедленно поставьте меня на пол и верните туда, откуда забрали. Это моя комната, из которой меня бессовестно выставили. Я намерена вернуть ее и жить там. Имею право, как законная дочь графа Трезира. Лорд Орхен!» — стукнула кулаком по каменной спине. «Вы меня слышите?» В ответ донеслось невразумительное мычание и больше никакой реакции на мои слова. Слуги, попадающиеся на пути, в ужасе разбегались. Если маг так и разгуливал с темными зенками, то еще адское страшилище. Дверь в комнату Анри открыл пинком, отчего та едва не слетела с петель и захлопнулась сразу, как только мы вошли. Лорд сгрузил меня в кресло и навис, опираясь на подлокотники. Я выставила перед собой единственную преграду. Массивную, но ненадежную. Увы, деваться от ужасного герцога, объятого тьмой, было некуда. Оставалось только глазеть на дымящегося мага и надеяться, что все обойдется. Отчаянная храбрость испарилась так не кстати. Я вдруг остро осознала, что не стоило бесить человека, владеющего опасной магией. По спине поползли липкие щупальца страха, скручивающие живот в тугой узел. В таком состоянии я запросто наболтаю всякой чуши, лишь бы спасти драгоценную шкурку. «А вам не говорили, как жутко вы выглядите с этими темными провалами вместо глаз? Есть в этом что-то демоническое. Бррр, не советую в таком виде показываться на людях». Ощущение того, что меня понесло, накрыло с головой. «И, кстати, я ничего обидного не сказала. Законы вы лучше меня знаете, иначе как бы служили королю? А я, между прочим, воскрешать себя не просила, и мои родственники тоже. Следовательно, это целиком ваша инициатива. Ни на миг не поверю, что вы не осознавали последствий. А раз так, чего теперь злиться? Знаете ли, я до вчерашнего дня умирать не собиралась, строила планы на жизнь. Конечно, я мечтала встретить настоящую любовь, но вы, при всех несомненных достоинствах, никак на нее не тянете. Характер мерзкий, отношение к женскому полу отвратительное. Нервишки пошаливают опять же. Не уживемся мы под одной крышей. Поэтому вы того, спецэффекты потушите, что ли, и поговорим, как цивилизованные люди». Лорд ничего не ответил, только наклонился так близко, что я вжалась в спинку кресла, ощущая каждый бугорочек обивки. Глаза мага, наполненные тьмой, да еще на таком расстоянии, пробуждали глубинный страх, от которого кишки слипались в тугой комок. Казалось, не герцог, а неведомая потусторонняя сила изучает назойливую букашку и решает ее судьбу. Смотреть на это было выше моих сил, поэтому сосредоточилась на губах герцога. Не тонкие, но и не пухлые. Нижняя губа чуть больше верхней, с красивым изгибом и очерченным контуром. Интересно, какие они на вкус? Такие же колючие и холодные, как плескающаяся в зрачках тьма? Вряд ли, но проверить не возьмусь. Пахнет от мужчины приятно. Физически ощутимая злость отражается через вздувшуюся венку на лбу, напряженную позу и побелевшие ладони, яростно стискивающие подлокотники. Отчего-то приходит мысль, что в постели герцог невероятно страстен, но проверять это слишком опасно. От резко прилившего в кровь адреналина ощущение страха сменяется непонятным томлением внизу живота. Кожу холодит от мурашек, которыми покрывается тело. Нет, это неправильная реакция. Герцог спит и видит, как бы расправиться со мной и выслужиться перед принцем. Ненавидит за то, что постоянно надоедаю и отравляю жизнь окружающим. Вот уж точно, такой сноп и зануда мне не нужен. «Успокойтесь, Анри!» — выдыхаю ему практически в губы и касаюсь ладонью щеки. «Вам ничего не угрожает, чтобы так реагировать. Вы ничего не объяснили, а наше общение начали с обвинений и угроз. Признайте же, раз я умерла, то расплатилась за совершенную ошибку. Не моя вина, что я ничего не помню. А вы воспользовались ситуацией и не оставили иного выбора, кроме как отчаянно искать способы к спасению. «Леди Эмили». Мрак в глазах лорда рассеялся, возвращая человеческий облик. Он невольно подался вслед за ладонью, которую я испуганно отдернула. И, видно, сам устыдился мимолетного порыва, раз процедил. «Я найду чернокнижника, чего бы это ни стоило. Но потом я либо казню вас за соучастие, либо выдам замуж за барона Фернье, потому что не намерен терпеть до конца жизни общество безмозглой дуры. С чего вы решили, будто я ничего не делаю? Что вы знаете о моей работе? От вас всего-то требовалось сидеть в комнате и не мешаться под ногами, но вы постоянно куда-то лезете и делаете только хуже». На дуру я обиделась. А уж заявление о замужестве вновь вызвало кипучую ярость. От таких припадов настроения у меня уже голова шла кругом, но и ничего не могла с этим поделать. Ухватившись за книгу покрепче, от души приложила герцога туда, куда дотянулась. Анри отпрянул и согнулся пополам, хватая ртом воздух. «Лорд Орхин, вы правы только в одном. Я ничего не знаю ни о вас, ни о вашей работе. И, если честно, знать не хочу. Раз уж так получилось, что мы вынуждены действовать вместе, могли бы хоть что-то объяснить. Так что не надо угрожать. Я не намерена сидеть сложа руки и буду дальше искать доказательства моей невиновности. А вы, если не желаете, чтобы мешало планам, извольте о них предупреждать». Высказав, что думаю, я гордо тряхнула головой, подхватила книгу под мышку и направилась к выходу. Вероятно, мачехи уже доложили о стычке с Элизабет, поэтому следовало подготовиться к ее визиту. Стоило покинуть комнату герцога, как из меня будто стержень вытащили. На ватных ногах добрела к себе и заперлась на щеколду. Доползла до кровати и рухнула на нее без сил. «Ну, что там?» Появилось привидение, сгорающее от любопытства. «Ничего интересного, кроме того, что выставила себя перед лордом истеричной идиоткой», пожаловалась Эмили. «Представляешь, назвал дурой безмозглой. Меня, нас. Самое обидное, что я себя и ощущаю примерно так же. Он не воспринимает меня всерьез, а попытки оправдаться и найти доказательства, оказывается, мешают расследованию. Ты заметила, герцог что-нибудь делал для нашего спасения?» «Нет», — привидение мотнуло головой. «Но я к нему не приближаюсь. Он же темный маг. Вмиг почует и развеет окончательно». «Допустим. Но зачем обращаться со мной, как с маленькой? От вас всего-то и требовалось сидеть в комнате и не мешаться под ногами», — гнусаво передразнила лорда. «Вы постоянно куда-то лезете и делаете только хуже». «Ух, так бы и...» «Что?» — не выдержала призрачная девушка, когда я вдруг замолчала на полуслове. «Поцеловала, распалила страсть и оставила мучиться с этим», — выдала неожиданно для себя. «Почему красивые мужики такие невыносимые снобы? Ох, бесит!» Требовательный стук в дверь раздался так неожиданно, что я резко подорвалась с кровати и заметалась, будто меня застали врасплох. Когда снаружи раздалось нетерпеливое: «Эмили, немедленно открывай, несносная девчонка!» Я выдохнула и нарочито медленно поднялась. Книгу запихнула под матрас, чтобы Кларисе не пришло в голову ее забрать. Затем растрепала волосы, посильнее дернула оторванный рукав платья, придала лицу плаксивое выражение, пощипала себя за щеки и отправилась открывать. Для правильного настроя вспомнила, что погибла в расцвете лет, что меня обвиняют в преступлении, которого не совершала, и грозят казнью. Так жалко себя стало, до слез. «Ах, матушка, это вы! Слава Богу!» С рыданиями бросилась к женщине и повисла у нее на шее. «Мне так страшно было, так страшно! Вы не представляете, что это за человек! Я думала, умру, не вырвусь живой, когда он закинул на плечо и потащил неизвестно куда. Только на вас надежда, защитить больше некому. Прошу, сжальтесь, я же ни в чем не виновата!» — запричитала, сморкнувшись в кружевной воротничок платья Кларисса. «Этот страшный человек меня воскресил, но никто разрешения не давал. А это значит, мы теперь связаны до смерти. За что мне эта напасть? Почему я не послушалась и не вышла замуж за барона? Такой милый дедушка. Заботился бы обо мне, холил и лелеял, Я бы его кашкой кормила и на могилку потом цветочки носила. А чего ждать от мага? Я до ужаса боюсь тьмы в его глазах. Вы видели?» Пока я с завываниями и соплями жаловалась на несчастную судьбу, мачеха слова не могла лишнего вставить. По зверской роже было видно, что Клариса пришла с намерением отчитать как следует. Однако я не зря подкинула информацию, что мы с герцогом связаны. Наверняка ведь захочет это использовать в личных целях. Так и получилось. Кларисе быстро надоело, что цепляюсь за нее и жалуюсь на судьбу. Схватила меня за плечи и встряхнула как следует. «Эмили, успокойся немедленно! А ну идем!» Потащила прямиком к тазику для умываний. Окунула с головой в воду, ничуть не переживая, что мне нечем дышать. «Прекращай реветь! Не так уж герцог и страшен! Говоришь, вы теперь связаны?» «Да, наверное». Вода неприятно холодила кожу, с волос капала, из носа тоже. Хлюпнула им и утерлась ладонью. «Я вычитала в своде законов королевства, что маг, вернувший человека без разрешения близких родственников, несет ответственность за воскрешенного. Лорд пригрозил, что женится, если посмею снова показаться на глаза». Приврала я. «И тогда моей несчастной судьбе никто не позавидует. Может, еще не поздно принять предложение барона». «Зачем нужен барон, когда мы заполучим герцога?» Хищно ухмыльнулась Клариса. «Матушка, вы же пошутили? Спасите меня! Только вам под силу это сделать. Разве так трудно подтвердить, будто вы или папа попросили лорда Орхина вернуть меня к жизни? Разве вы не любите меня? Не желаете счастья?» «Да, конечно. Я должна подумать». Ага, графиня так и светилась материнскими чувствами. Скорее уж просчитывала, как обернуть ситуацию себе на пользу. «Результат будет зависеть от твоего поведения, Эмили. Что ты устроила в комнате Элизабет? Зачем напала и обидела бедную девочку? Она теперь плачет, переживает». «Простите, матушка», — изобразила вселенскую скорбь и раскаяние. «Я не хотела. Герцог недавно поинтересовался, отчего я, наследница графа Трезира, живу в комнате служанки и ношу старые вещи. Я подумала, а действительно, почему? Если у Элизабет слабое здоровье, ей лучше вернуться в поместье Сандерсов. Свежий деревенский воздух пойдет на пользу. Я пыталась поговорить об этом с Бетти, но она закатила истерику, накинулась с кулаками, как будто я пришла к ней домой и выгнала из комнаты, в которой Бет всю жизнь прожила. Представляете, если герцог обратил на это внимание? Что подумают остальные? Я хотела как лучше, хотела все исправить, но наш разговор с самого начала не задался, а потом появился лорд Орхин и схватил меня. Не поверите, в этот миг душа в пятки ушла. Я чуть не умерла от страха». «Вот как мы поступим, Эмили». Клариса схватила меня за подбородок и пристально уставилась в глаза. «Сиди в комнате и не вздумай никуда выходить. А я, так и быть, поговорю с Шелдоном. Не знаю, какое решение он примет, но ты должна во всем слушаться. Поняла?» «Да, матушка». Я гулко сглотнула и беспомощно захлопала ресницами. «Как вам будет угодно. Я все сделаю, только избавьте от этого ужасного человека». «Договорились. Смотри, Эмили, не забудь об обещании». Довольная собой, мачеха отпустила меня и отправилась к выходу. Я засеменила следом, подобострастно заглядывая Кларисе в глаза на прощание, и тут же заперлась, стоило ей выйти за порог. Плаксивое выражение лица моментально сменилось на злорадную ухмылку. Я удовлетворенно посмотрела на связку ключей, которую утащила с пояса Кларисы, пока отвлекала ее представлением со слезами и раскаянием. Слезы на щеках быстро высохли. Волосы я переплела в тугую косу. Испорченное платье сменила на одно из убожеств, что висели на вешалке. На все ушло не более 10 минут, когда я выскользнула из комнаты и направилась к покоям мачехи. Если она действительно пошла к графу Трезиру, то пробудет там не менее получаса. Этого времени хватит, чтобы обыскать комнату и найти доказательства.